Глава вторая. Один. Моя вещь называется «Боинг 777-200ER». Мы летим из Куала-Лумпура в Пекин. По этому маршруту моя вещь летала уже много раз. Вернее, по этому маршруту я носил свою вещь уже много раз. И по другим маршрутам тоже. Мы прожили в небе уже почти 12 лет. Мы взлетали и садились более 7500 раз. В аэропорту Куала-Лумпура полно демонов. Они тащат свои самолеты на взлетную полосу или приземляются. Вид у них самый разнообразный. Один в виде классического сказочного колдуна в колпаке и развивающемся плаще снижается, зажав свой самолет под мышкой. Другой орлом, точно в размер аэробуса, бежит по полосе. Подскок, взмах крыльев, он взлетел вместе со своей вещью. Это красиво. Иногда мы приветствуем друг друга, иногда даже разговариваем, но это редко. Ни о чем. Каждый из нас знает то, что знают другие. Мы знаем все. Так бывает всегда, почти всегда. Моя вещь изменила маршрут. Это не беспокоит меня. Она работает хорошо, а куда лететь, не имеет значения. Почему-то отключились транспондеры. Я проверил, они были в порядке, просто выключены. Значит, пусть так и будет. Я лечу. Внизу только океан. Он темно-темно-синий, почти черный. Но я вижу не так, как человечки. Я вижу океан на всю его глубину. Это красиво. Хорошо, что моя вещь должна летать. Летать приятно. Я люблю летать. Мы летим на юг. Скорее, на юго-запад. Это совсем не то направление, которое должно быть. Почему? Я сгущаюсь. Я внутри самолета. Все спят. Спят пассажиры, спят бортпроводники. Спит второй пилот в туалете, сидя на толчке и положив голову на рукомойник. Спит весь экипаж. Не спит только один человек в кабине. Он держит руками штурвал, на голове его противогаз. Здорово, правда? Здесь есть еще один демон. Он управляет тем человечком, что управляет моей вещью. То есть у человечка два демона. Один его собственный, он там внутри, справляется с человеческими приборчиками, печенью, сердцем. Этого демона не видать и не слыхать. Но есть еще один. «Что ты делаешь?» — это спрашиваю я. «Развлекаюсь. Смотри, этот малыш угнал твой самолет». «Что значит угнал?» Он смеется. Я никогда не слышал, как смеется демон. Демоны не смеются. Я удивлен. Это значит, что он летит, куда хочет. А куда он хочет лететь? Я удивлен. Зачем хотеть лететь куда-то еще? Есть маршрут. Лететь по маршруту приятно. Дружок, наш первый пилот Захария украл твой самолетик и летит на юг. Там он посадит его на воду для неких людей, которые пообещали ему денежки. Много денежек. И даже кое-что уже дали ему в рученьки. Как он странно говорит, этот демон. Видно, он давно болтается среди человечков. Только теперь я понял. Это свободный. Быть свободным ужасно. Это случается редко. Вещь умирает, а демон не расточается. Тогда он становится свободным. Демон без вещи. Изгой. Ненужный. Свободные цепляются за чужие вещи, проще всего за человека. Его собственный демон, возможно, и не заметит, что подсел кто-то еще. А даже если заметит, что он может сделать? Чуть отвлекся от всяких там селезенок, и человечку все, капут. Он и не отвлекается. И тогда свободный порабощает волю человека, начинает управлять им. человек становится ненормальным. Ненормальный человек — ненормальный демон. Это плохо. Он не испортит мою вещь? Не испортит. Он будет очень стараться не испортить. Свободный демон снова смеется. Это меня не касается. Моя вещь работает, я доволен.